«И где будет битва?» – спросила девочка. Роб указал на место на карте, в 30 лигах к югу, на берегу Большого озера. «Божье око! Именно там мы сразимся с тиреллами». Рано утром в лагере тиреллов зазвонили колокола. Сир Гарлан выскочил из шатра с щитом и мечом. К ужасу своего оруженосца, он носил только кольчугу, перчатки и наручи для защиты предплечий. Сир Гарлан предпочитал не доспехи, а наспех подогнанные части, которые были бы гораздо менее громоздкими, чем полная броня. Он осторожно огляделся, ни лютоволков, ни горящих костров. Старки могли напасть, но ущерб был невелик. Сир Гарлан встретился с другими лидерами в центральном шатре. Сир Адам Марбрант и великан Григор Клиган представляли лорда Тайвина, но лидерами в основном были просторцы, Хайтауэр, Фассори, Крейн, Акхарт и Мерривизер. Лорд Ринди Лутерли командовал обеими армиями и отдавал приказы своим несчастным сыновьям. Сир Гарлан командовал большим отрядом кавалерии тиреллов, но самым сильным знаменосцем был сир Бейлор Хайтауэр. «Сир Бейлор, что это было за нападение сегодня утром?» – спросил Гарлан красивого наследника староместа. «Мы думаем, это был черная рыба. Он совершил набег с сотней человек и уничтожил несколько фургонов с припасами, прежде чем отступить», — ответил Бейлор. «Эти атаки — всего лишь мухи, кусающие нас за пятки. Вчера люди Венса и Пайпера напали на моих копейщиков, и мы отбили их без единой потери», — фыркнул Артон Мерривизер. «Это правда. Когда мои рыцари пришли на помощь, они уже сбежали», — подтвердил сир Пармин Крейн. «Эти северяне, похоже, плохо вооружены», — заметил лорд Акхарт. «Вы не сражались с северянами», — покачал головой сир Адам Марбрант. «Эти налетчики – речники. Черная рыба может быть закаленным воином, но он не Старк. Они гораздо хитрее и нападут там, где мы меньше всего этого ожидаем. Именно поэтому мы ударим первыми», – лорд Тарли поднял руку, сжимая в мясистой ладони записку. Гарлан понял, что толстый сын по имени Сэмвилл только что передал Тарли короткое послание. «У вас есть новости, лорд Риндилл?» – спросил Марбрант. «У нас есть шпион в северном лагере. Они уже прошли 50 миль от Харренхолла по западному берегу озера», — объявил Тарли. Волки выигрывали битвы хитростью. В шепчущем лесу они заманили Джейми Ланнистера в засаду. Они прорвали осаду Риверона, атаковав ранним утром. Они неожиданно напали на Акскросс и предательски забрали Золотой Зуб. Северяне построили оборону и ловушки по ту сторону Трезубца. «Эти фокусы с нами не сработают». «Почему? Ваш шпион знает, что они задумали». Тарли пренебрежительно покачал головой. «План сражения достаточно прост. У нас 40 тысяч человек, вдвое больше. Наши рыцари и пехотинцы прорвутся через центр северных линий и одолеют две половины. После того, как пехота будет разбита, мы сможем прогнать их кавалерию. Никаких засад, никакой тактики внезапности. Мы будем атаковать на равнине, где наша атака уничтожит их силы. А вас не беспокоит коварство северян?» – спросил Джон Фассори. 5000 убитых, тяжелая потеря для простора, а для севера 5000 убитых, катастрофа. Мы можем позволить себе измотать их, и когда они будут разбиты на более мелкие группы, их будет легко обойти с флангов. У севера не хватает людей, и это станет их погибелью, убежденно произнес Тарли. Мы слышали, что у севера больше людей. Говорят, что рыцари долины и лорд Молния присоединились к ним. Братство без знамен теперь сражается за Старков, и септоны, и другие люди, служащие вере. Лорд Рогового Холма усмехнулся. Несколько сотен человек, невелика разница. Бандиты, дезертиры, обыватели. И кого волнуют эти самопровозглашенные воробьи? Когда это королям и верховным лордам приходилось танцевать под щебетание воробьев, люди в палатке аплодировали лорду Тарли за его смелый план нападения. Сир Адам Марбрант казался менее убежденным. Гарлан провел два дня с Джоном Сноу в Риверане. Он был ближе знаком с Робом Старком, но Сноу не показался ему дураком. По дороге в речные земли Ауэн предупредил Гарлана, что его друг умен, как лиса. Тарли ожидал, что Старки падут перед объединенной армией Ланнистеров и Тиреллов, и видел в Джоне Сноу и Робби Старке двух зеленых мальчишек, которые не устоят перед опытным командиром. Разве лорд Тайвин не совершил ту же ошибку? Символом дома Тарли был охотник с луком, а девиз – первые в битве. Но Старки были волками. Кто победит, охотник или стая лютоволков? Джон Сноу проснулся от громкого храпа Джори Мормонт. Во сне она пускала слюни, из-под мехов виднелись кривые зубы и обаятельная улыбка. Она не была прекрасной девой, на самом деле Джори вообще не была девой, но она была нетерпелива и не обременена. Когда Джон беспокоился о битве и надвигающейся угрозе смерти, она смеялась. «Неведомый приходит, когда надо», — сказала она, — «но прежде чем умереть, мы должны пожить». По крайней мере, она не угрожала использовать свою булаву. Джон улыбнулся дремлющей медведице. «В прошлом Старки заключали счастливые браки с мормонтами. Но ты не волк», — шептали голоса. «В тебе течет кровь дракона». Принц Димон предпочитал играть в войну, чем быть преданным любовником. Его первому браку просто не хватало привязанности. Два последующих брака были более кровавыми. Леди Лейна умерла при родах, пытаясь родить сына. Рейнера, возможно, когда-то и была красавицей, но она была капризной, гордой и цепкой, что вряд ли было хорошей основой для брака. Воевать было проще, чем любить. Принц-разбойник был хорош в войне, как и Джон. Он вышел из палатки и вдохнул прохладный утренний воздух. Ветра не было, и солнце низко висело над Божьим оком. Кроме дозорных, проснулись только несколько оруженосцев и мальчиков. Джон открыл клетку, и ворон полетел на запад. Он сидел и ждал, пока птица не достигла вражеского лагеря. Тиреллы намеренно держались плоской открытой местности, чтобы избежать засад. Последние 20 миль они должны были идти на восток, чтобы встретить северную армию, расположившуюся лагерем на западном берегу Божьего Ока. Было два очевидных способа нападения. Простор мог использовать их превосходящую численность и расширить линию. Тогда они могли бы атаковать фланги и попытаться окружить северную армию. С таким подходом было две проблемы. Во-первых, фланги будут уязвимы для нападения опытной кавалерии Робба. Во-вторых, озеро защищало их спину. Это было бы кроваво и дорого им обойдется, но север имел сильную оборонительную позицию. Тиреллы были менее чем в 10 милях. Джон увидел глазами ворона огромное количество шатров и тысячи лошадей. Там было несколько знамен Запада, но просторских было больше. Вся армия была разбросана менее чем на милю и плотно упакована. На флангах стояли легкая кавалерия и пехота, чтобы прикрыть массивную центральную атакующую силу, ряды копий и мечей и, самое главное, рыцари с копьями. Лорд Торли намеревался прорваться через пехоту северян одним жестоким ударом, летящим клином, который проникнет глубоко и сломит вражеский строй. Торли знал историю. Это было то, что черные сделали на Божьем Оке, загоняя зеленых в воду, чтобы утопить. Как далеко они находятся? Голос Робба ворвался в мысли Джона. «Меньше 10 миль. Они хотят напасть на наш центр. Торли знает, что наша пехота не выдержит». «Без сомнений», — лорд Болтон рассказал ему. «Или шпионы львов, или роз. Мы будем готовы», — просто сказал Джон. Братья сидели молча, думая о предстоящей битве. «А как насчет налетов за последние несколько дней? Черная рыба, Марк Пайпер, Крил Венс и Мартин Риверс совершали набеги, но немедленно отступили. С нашей стороны потерь нет». Джон кивнул. «Шутовской брод сделает просторцев чересчур самоуверенными. Южные рыцари и лорды любили хвастаться, и такие стычки давали им достаточно причин. Вчера черная рыба преследовал нескольких носильщиков воды, которые бродили за пределами их главного лагеря. Так что лошадям не хватит воды, по крайней мере, на день», — рассказал Роб. «Они не умрут от жажды, но любое преимущество, каким бы малым оно ни было, хорошо». «Как ты думаешь, Торли нападет сегодня утром?» — спросил Старк. «Скорее всего, он ждет, пока Болтон расскажет ему о наших планах. Лорд Пиявка хитер, и мы не знаем, как он посылает сообщение. Если его посланник будет быстр, простор нападет сегодня. Если нет, то завтра. Они думают, что смогут легко обратить нас в бегство», — ответил его брат. «Твое положение опасно. Опаснее, чем на красном зубце», — рыжеволосый вздохнул. Сноу пожал плечами. «Мы не можем заставлять других сражаться, если мы сами не будем биться. Время сражаться или умереть», — решительно произнес Роб. «А может быть, и то, и другое», — подумал Джон. Северные и речные лорды теснились в палатке Робба. Вяленое мясо, сушеная рыба и хлеб были разложены на столе рядом с грубой картой. Старк указал на карту. «Кавалерия будет размещена в этих двух местах. Черная рыба и сир Мартин поведут речников на нашем левом фланге. Я буду вести правый фланг с Большим Джоном, Карстерками и Амберами. Сир Робер и долинцы поедут со мной», — Роб повернулся к Руси Болтону. «Милорд, у вас важная роль. Вы будете командовать центром». Бледные холодные глаза Болтона пристально осмотрели на обоих братьев. Джон стер с лица все эмоции. «Я ценю ваше доверие, но где будут развернуты другие силы?» Сноу шагнул вперед и отметил на карте несколько точек, обозначающих смешанные отряды. Они образовали две диагонали, с людьми Болтона были на вершине, затем шли до стены Ирисвиллы. По дуге были разбросаны копейщики и смешанные силы. Мормонты будут держать фланги. После того, как он закончил новый рисунок боя в виде перевернутой буквы «В», Джон заговорил: «Это эшелонное формирование. Люди лорда Болтона встретятся с Тиреллами. За ним последуют наши новобранцы, а также главеры, мандерли и горные кланы. Центр будет очень хрупким», — тихо прошептал Руси Болтон. «У нас нет выбора, наш строй должен быть гибким, чтобы компенсировать преимущества, которые они имеют в людях. Если они попытаются атаковать вас с боков и флангов, то другие подразделения смогут вас усилить. Вы не думаете, что сможете удержать фронт, лорд Болтон?» — спросил Роб. «Я принимаю эту честь. Я намерен отплатить вам за доверие», — сказал Руси. «Но где собираетесь быть вы, мистер Сноу? Я буду позади вас, милорд, ближе к берегу. В конце концов, я не боец. Лорд Старк, разведчики докладывают, что вражеское войско огромно. Может, они получили подкрепление?» — спросил рыцарь из дома Ридфорд. Старк улыбнулся. «Сир Микель, кто лучшие рыцари в семи королевствах?» «Рыцари долины, милорд», — уверенно ответил молодой человек. «И у нас есть такие рыцари. У них может быть больше людей, но у простора нет сира Микеля Ридфорда. Наша сила и скорость победят», — сказал Роб. Сир Микель покраснел от похвалы и смеха, разнесшегося в рядах северян. Джон восхищался легкостью руководства Робба. Конечно, у них не было рыцарей долины, у них было меньше 1000 воинов. Если бы у них было еще 20 000 воинов, их тактика была бы совсем другой. Они бы уже были у ворот Королевской гавани. Джон вышел из палатки вместе с Рией, проинструктировав речных лордов и северян об их месте в строю. Многие командиры, включая лорда Молнию и Джори, ушли, чтобы собрать свои войска. Ария нервно посмотрела на брата. Она еще никогда не сражалась в настоящей битве. «Джон, у тебя сегодня есть какие-нибудь особые распоряжения?» — спросил Ария. «Да. Потребуется время, чтобы развернуть наши войска. Даже тогда мы не знаем, когда они нападут. Ешь, пей и отдыхай, и приведи ко мне барабанщиков. Они будут играть важную роль. Нам нужно, чтобы они громко играли в битве. Очень громко. Руси Болтон говорит, что отплатит нам за доверие. Он пожалеет об этих словах». Продвижение армии Тиреллов все еще занимало много времени. Солнце стояло высоко в небе, когда они увидели северные знамена. Сир Гарлан хотел возглавить армию Тиреллов-Ланнистеров, но сдержался, чтобы не выругаться. Риндил Утерли занял центральную позицию, а рядом с лордом Рогового холма остались сир Аддам Марбрант и Григор Клиган. Гарлан был изолирован ото всех. Он понимал почему. Его люди были в основном легкой кавалерией, вооруженной дротиками, мечами и щитами, и лучше подходили для разведки и патрулирования. Люди Гарлана будут отражать любые атаки северян с флангов. В самом начале армии были расположены два ряда легкой пехоты, чтобы скрыть грозные ряды рыцарей и тяжело вооруженных пехотинцев. Он стоял в центре справа, откуда открывался отличный вид на поле боя, гораздо лучший, чем у Риндилла Торли на передовой. Гарлан был потрясен вражеским строем. Во-первых, знамя Старков, бегущего лютоволка, едва было видно. На знамени спереди был изображен перевернутый вверх ногами человек на кресте. Руки, ноги и голова были белыми, в то время как остальная часть тела была кроваво-красной, кожа содрана. Он увидел знамена Талли и речников справа от себя и знамя Старков слева, смешанное с несколькими другими, в толпе всадников. Но это была пехота, что было еще удивительнее. Пехотинцы обошли своих лошадей с двух сторон, образовав полумесяц с болтонским знаменем в центре полукруга. Центр выглядел довольно тонким, и войска, которые Гарлан мог видеть, были смесью различных подразделений: воины в русалочьих шлемах, волосатые горцы с большими двуручными мечами, набожные рыцари с радужными кистями и кристаллами на их больших шлемах и плохо экипированные простолюдины в вареной коже. Копья были направлены в небо, но они не были готовы к обороне. Тиреллл удивился, почему лорд Торли до сих пор не начал наступление. Всадники держались по бокам. Люди Талли и Блэквудов атаковали с периферии, но эта вылазка казалась неопределенной, и никто не одержал верх. На другом фланге знамя Старков осталось на месте, но другие кавалеристы бросились в атаку, врезавшись в группу разведчиков-западников. Пехота простора почти не реагировала, слишком сосредоточенная на сохранении своей колонны в целости. Всадники Ланнистеров были легко изгнаны с поля боя. В конце концов, битва в центре решит все. Гарлан и его люди были готовы к наступлению. И тут он понял, почему Тарли был так уверен. Знамя с ободранным человеком повернулось, и Простор мог видеть только черную ткань, а не окровавленное тело без кожи. Силы Болтонов развернулись, сначала те, кто был ближе к армии Простора, но затем ряды, которые были дальше, пока они не повернулись на восток, к воде. В первых рядах царило смятение, так как ближайшие когорты, одна с черной, лошадиной головой, а две другие с длинными, скрещенными, ржавыми топорами, все еще смотрели на запад. Дом Болтон предал Старков. Приказ о нападении был не отдан не потому, что лорд Тарли намеревался атаковать Болтонов. Тирел угадал, кто мог знать об этом предательстве. Ринделл Тарли, конечно, люди Ланнистеров, Клеган и Марбранд, тоже должны были. Это объясняло их присутствие на фронте. Гарлану не нравилось такое мошенничество и обман, но сейчас он ничего не мог с этим поделать. Северяне начали отступать, когда Болтоны атаковали своих ничего не подозревающих союзников. В этот хаос ворвалась армия Тиреллов-Ланнистеров под знаменем ободранного человека. Рыцари и пехотинцы бросились на пролом, уверенные в победе. Джон Сноу отреагировал, как только развернулось знамя. Он сделал знак большому Лидблу, который достал боевой рог, вырезанный из рога зубра и окованный бронзой. Старший сын дома Лидбл был похож на гору и обладал громовым голосом. Он поднял огромный рог и протрубил в него. Длинный и низкий звук разнесся по всей долине. Эддард Карстерк и маленький Джон тут же подозвали своих людей, и Джори рявкнула, чтобы мормонты собрались. Ребята из зимнего городка, оседлав пони, отправились навестить барабанщиков. «Джон, Болтоны начали атаку», — сказал Арья. На поле боя солдаты с эмблемой дома Болтон сбили с толку силы Рисвиллов и Дастинов. Джон поставил эти дома поближе, чтобы посмотреть, не предадут ли они север. Они этого не сделали, и это спасет их жизни. Кровь, которую Руси Болтон разделял с этими двумя домами, явно не имела ни малейшего значения. Послышалась барабанная дробь, медленная, но ровная. Поначалу она была неровной, но потом мальчишки сумели уловить ритм, и над полем послышался стук барабанов. Лорд Берег и его братство, сир Раймунд Маллори, сыны воина, простой люд, мандерли, главеры, лидблы, флинты, берли и вулы, все они начали отступать, сначала медленным шагом, затем упорядоченным шагом и, наконец, быстрой рысью назад. В полнолуние копейщики отрабатывали всего два движения, и сегодня они безупречно выполнили их. Выпуклый полумесяц исчез, а затем развернулся, когда пехота северян выстроилась в более плотный полукруг. На этот раз центральную позицию заняли мормонты, а пехоты карстерков и амберов охраняли фланги. Вдоль мили изгибающегося назад полумесяца мальчики из зимнего городка спешились, размахивая знаменем белого волка в шести точках. Пехота двинулась к ним, и первыми прибыли копейщики. Они остановились и повернулись, и новая формация обрела форму. Джон пожертвовал сотнями жизнями воинов домов Дастины Рисвиллу, но это были всего лишь несколько сотен человек. В Хейгардине сир Гарлан часто тренировался против трех или четырех бойцов, изо всех сил стараясь представить, каково это сражаться на войне. Ничто не могло подготовить его к запаху и звуку настоящей битвы. Тысячи людей и лошадей воняли, и это еще до начала сражения. Он слышал, что люди обделывались перед тем, как умирали, но не ожидал, что это случится еще перед боем. Зеленые мальчишки, нервничая, несмотря на свое бахвальство, пачкали штаны, и поле боя уже пахло дерьмом. Сир Гарлан был слишком далеко, чтобы почувствовать запах крови и кишок людей, убитых Болтонами, но он слышал их крики удивления и вопли боли. В отличие от песен, на войне мало кто погибал безболезненно. Раненым требовалось много времени, чтобы умереть. «Посмотрим, как эти северяне сбегут, спасая свои жизни», — воскликнул Артан Мерривизер. Люди Простора ждали своего шанса продвинуться. Некоторые бросались вперед, несмотря на приказ. «Нам лучше атаковать как можно скорее, иначе мы не успеем прославиться», — нетерпеливо произнес лорд Окхард. «Я возьму знамя Белого Волка в качестве трофея», — хвастался рыцарь, начиная атаку. Затем сир Гарлан услышал, как барабанщики бьют в медленном ритме. Бум, бум, бум. Шум был скрыт за грохотом копыт и воем умирающих. Был ли это сигналом к отступлению? Нет, Белый Волк на темном поле продолжал гордо развиваться в воздухе. Что-то не укладывалось в голове. Северный центр ломался под давлением. Кавалерия Ланнистеров и лорд Тарли бросились вперед, чтобы поддержать атаку Болтонов, и люди из простора хлынули в брешь. Но на левом и правом холмах северяне и речники не отступили. Сир Бриндинталли остался с речниками. На другой стороне было знамя дома Старк, серый лютоволк на белом поле. Тирелл узнал, что Роб Старк и Джон Сноу близки. Если одному угрожали, другой приходил на помощь. И все же, даже когда пехота северян отступила, кавалерия не отреагировала. Почему они не двигаются? Лошади долго стояли неподвижно, пока бушевало сражение, и простор гнал превосходящую пехоту дальше. Наконец, вражеская кавалерия пришла в движение. Глаза Сира Гарлана расширились от шока. Роб Старк не отступал, он двинулся вперед, и речники под командованием Черной Рыбы тоже. Это было ужасно неправильно. Полукруг превратился в массу пик и копий. Вдоль полумесяца отряды копейщиков опустили оружие, длинные копья создавали прикрытие другим северным силам, чтобы собраться снова. Джон стоял в центре новой линии вместе с Джори и пехотой мормонтов. Позади него Немирия и Призрак молча ждали, охраняя Арию. Позади нее сидели верхом Джиндри и другие парни из Зимнего городка, на случай, если ему понадобится посыльный. Джон оглянулся на озеро в поисках речных лодок. Потом он вспомнил слова Листа на острове Ликов. «Магия воды. Используй воду против своих врагов». В крови была сила, а он был от крови дракона. Джон повернулся к воде. Остров Ликов был последним бастионом магии, где деревья Чердрева становились сильнее и страннее. Почему они там растут? Джон читал легенды о детях и слышал, как цитадель утверждала, что это всего лишь выдумки. Архимейстер Кассандр утверждал, что перебитая рука образовалась из-за жаркого лета и короткой зимы в студеном море, а не из-за молота вод, и что болота Перешейка существовали задолго до вторжения андалов. Но что на самом деле мог знать архимейстер? Джон потянулся к воде. Он позволил своему разуму глубоко погрузиться в Божье око. Озеро простиралось бесконечно. Под водой было что-то странное, чужеродное и темное. Голубые глаза, которые ярко горели, голубая кровь, которая не текла, и бледная кожа, белее луны в ясную ночь. Холод ударил Джона, жестокий, от которого немел разум и замерзла кожа. Холод поднимался и распространялся, птицы разлетались, а рыбы дрожали. Цвет Божьего ока поблек, теплая вода ушла на глубину, и озеро закружилось. Джон двинулся дальше. Его тянуло к холодным глубинам магии Божьего ока. Он понял, что будет дальше. Налетел ветер, мощный сильный бриз, который дул с озера, взбивая воздух в неистовство. Над озером завывал ветер. Он дул на запад, прямо в лицо врагу. «Джори, Арья, Герри!» — крикнул Джон и указал на небо. «Пыль, нам нужна пыль!» Джори первой поняла его. Она воткнула копье в землю, и поднялось небольшое облачко пыли. Девушка разинула рот, когда на поле поднялась серая пыль, подхваченная свирепым ветром. «Мормонты, каковы наши слова?» — крикнула Джори своим людям. «Здесь стоим, бойцы в пластинчатых доспехах, больших шлемах и с остальными щитами», закричали ей в ответ. Медведица топнула сапогами и ударила копьем по земле. Тысяча мормонтов сделала то же самое, и огромное облако пыли ударило прямо в армию Тиреллов-Ланнистеров. Другие северяне и речники начали повторять за мормонтами, и поднялось еще больше облаков пыли. Ветер продолжал дуть, бросая песок и грязь в глаза противников. Он отвернулся, разрывая связь с Божьим оком. Озеро таило в себе магию и тайну, но сейчас у него не было времени на это. Джон поднял копье и приготовился встретить врага. Позади него завыл воздух, и небо окрасилось в серые пепельные цвета. Он был готов к битве. Сир Гарлан пытался понять, что происходит. Волна рыцарей, копейщиков и мечников должна была снести слабую линию противника. Победа казалась неизбежной, когда простор ринулся в центр, ведомый коварными болтонами. Но мощный натиск потерял свою инерцию, и наступление замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Люди все еще продолжали пребывать с тыла, а рыцари и пехотинцы теснились друг к другу в нетерпении увидеть битву. Барабанная дробь прекратилась. Пехота северян вновь собралась под знаменем Джона Сноу. Длинные копья, которые были направлены в небо, теперь смотрели вперед. Копейщики контролировали поле боя, солдаты пригибались, чтобы зажать острие копья между ног. Лес наконечников копий ощетинился на уровне груди лошадей и образовал две диагональные линии, заставляя армию Тиреллов двигаться внутрь, к центру северной линии. Воздух был полон стонов раненых, звуков ударов по плоти или броне и смешанных криков как уверенных, так и испуганных. Им в лица бил холодный дьявольский ветер с озера, швыряя грязь и землю в глаза. Тирелл едва мог видеть сквозь поток пыли. Условия в центре, должно быть, были гораздо хуже. сир Гарлан, окликнул его долговязый оруженосец, Алин Амброс, нас атакуют. Рыцарь повернулся вправо, готовый сразиться с черной рыбой. Разведчики речников двинулись вперед, но их все еще сдерживали Акхарты и Крейны. Сир, сир, Алин задрожал от страха. Нас атакует не Бриндентали, это молодой волк. Сир Гарлан занял позицию справа по центру. Знамя Старка было далеко слева. Если Роб Старк был здесь, это означало, что кавалерия, охранявшая левый фланг Тиреллов, должна быть мертва или умирает. Сир Гарлан отчаянно пытался развернуть своих людей, чтобы встретить атаку. Он видел великана лорда Амбера в цепях и белое солнце Карстарков, но вел их Роб Старк со своим лютоволком, несущимся во весь опор. Спутники Старка бросали шквал дротиков, убивая как людей, так и лошадей. Алин тяжело упал на землю, когда его лошадь была убита. Будь у него больше времени, сир Гарлан, возможно, протрубил бы в рог, призывая к отступлению, но было уже слишком поздно. Простор полностью посвятил себя битве. «Они приближаются!» — крикнул Джон. Время потеряло всякий смысл в шуме и хаосе битвы. Казалось, прошли часы, но он знал, что людям с ободранным человеком не потребовалось много времени, чтобы пересечь поле. Сноу покрепче сжал копье и поднял щит. «Если он погибнет сегодня, лучше умереть, забрав своих врагов с собой. Боги, их так много», — сказал Эддард Карстерк. Люди дома Болтон превосходили численностью центр линии 2-1, а за Болтонами шли еще тысячи. «Чем больше ублюдков, тем больше человек сегодня умрет», — довольно усмехнулся маленький Джон Амбер. «Не волнуйся, Карстерк», — довольно оборвал начинающуюся перебранку Джон. Он стоял рядом с Джори Мормонт. «Время сражаться». Мормонты выстроились стеной. Первая шеренга в 100 человек по 10 рядов. Они носили лучшие пластинчатые доспехи, стальные щиты и крепкое оружие. Бойцы дома Болтон носили меха поверх кольчуг, розовые плащи, украшенные красными каплями, и несли красные щиты, украшенные ободранным человеком. Воины дома Болтон бросились вперед, воя и рыча, но полегли на стене щитов, и розовые плащи окрасились в красный. Земля стала красной, когда сотни людей погибли. Болтоны умирали один за другим. Несколько вражеских ударов, которые прошли мимо крепких щитов, без вреда отразились от стальной пластины. Море людей толкало их в стену щитов. Лорд Пиявка приблизился, одетый в характерные темно-серые пластинчатые доспехи с наплечниками в форме человеческих голов, кричащих в агонии, и в шлем с развивающимися лентами красного шелка, который соответствовал его розовому шерстяному плащу. Джон задумался, не выбрал ли Болтон эти доспехи, потому что был уверен в своей победе. Сноу, Болтону пришлось кричать из-за криков раненых. «Он хочет сразиться с тобой, Джон», — сказала Джори, тяжело дыша после битвы. Джон жестом пригласил Болтона подойти. Лорд Пиявка подошел ближе, с длинным мечом в одной руке и большим щитом, защищающим его торс в другой. Сноу выжидал, пока не увидел холодные бледные глаза в прорезях красного шлема, а затем ударил копьем вниз, лезвие вошло точно в щель. Болтон с воплем упал, схватившись за раненую левую ногу, а Джон вывернул копье, разрывая сухожилия и ломая кости. Руси покатился по земле. Маленький Джон шагнул вперед и пинком отбросил тяжелый щит. Эддард Карстерк приготовил свой длинный топор для удара. «Подожди», — скомандовал Джон. «Кто отдал приказ о предательстве?» «Болтон». Руси Болтон выронил меч и снял шлем. Его бесцветное лицо смотрело на Джона с тревожной неподвижностью. «Ты уже знаешь, Сноу, Тейвин Ланнистер. Но я хочу, чтобы ты признался сам и рассказал, что он тебе обещал. И зачем мне это делать?» — спросил лорд Дредфорта. Джон вонзил копье в другую лодыжку, искалечив правую. «Дом Болтон не единственный, у кого есть острые ножи». Болтон закричал от боли. Сноу поднял окровавленное копье и ударил древком по обнаженной кости, вызвав новый стон боли. «Ты не победил, ублюдок. Тейвин Ланнистер все еще может лишить тебя головы», — выплюнул Болтон. «Может быть, но ты проиграл, Болтон. Твои люди мертвы, твой дом мертв, и достаточно скоро ты тоже умрешь. Сегодня утром ты обещал отплатить нам за доверие, и ты это сделал. Ты заманил простор в ловушку». Джон обернулся, услышав свист за плечом, совсем не похожий на ветер. Наконец прибыли лодки, управляемые Мандерли и другими людьми из Белой Гавани. Катапульты запускали камни, а баллисты стреляли в растерянных просторцев. Их щиты были бесполезны против летящих болтов. Армия Тиреллов потеряла всякую сплоченность, пока они отчаянно искали укрытие, топча и случайно раня друг друга при отступлении. Всадников сбрасывали с умирающих лошадей, создавая еще большую путаницу. Начали скапливаться тела, как убитых, так и раненых. Теперь они были окружены с двух сторон. Сир Бриндентали атаковал их сзади, в то время как Роб Старк, спереди. Рыцарь с гербом Красного замка на белом поле сражался как демон, убив трех всадников и ранив еще четверых. Гарлан защищался от шипастой булавы, в то время как сир Марк Маллиндер нападал на рыцаря в красных доспехах, отмеченных бронзовыми рунами. Он уже видел эту страшную булаву в Риверане в руках Дииси Мормонт. В просторе девочкам дарили кукол и сладости, а мальчиков учили никогда не бить девочек. Такие уроки явно не проводились на Медвежьем острове. Сир Гарлан блокировал мощный удар. Щит выдержал, но сила удара ошеломила его. «Сдавайтесь!» — прогремел голос Робба Старка. «Сдавайтесь, и вы, возможно, останетесь живы». Необычайно толстый человек в серо-зеленой кольчуге использовал свою массу, чтобы врезаться в молодого кузена Гарлана, Гаррета Флауэрса. Мальчик пошатнулся и свалился с лошади, и только правая шпора, застрявшая в стремени, удержала его от удара о землю. За его спиной черная рыба обезоружил лорда Акхарта. Тирел узнал, что объединенные силы речников, северянные рыцари долины сокрушат их. Когда он блокировал очередной яростный удар, в воздухе засвистели стрелы. Один отскочил от седла, но другим повезло меньше. Сир Гарлан не боялся столкнуться лицом к лицу с одним северянином или даже с двумя бойцами, столь же искусными, как Дииси Мормонт. Но быть окруженным пятью или шестью – это уже слишком. Ситуация была ужасной, когда Карстерки и Маллистеры появились на его флангах. С востока донесся стук тяжелых копыт. Гигантский человек на огромном коне прорвался сквозь пехоту простора, отступая. Яростными взмахами одной руки своего гигантского шестифутового меча Григор Клиган прорезал кровавую полосу через силы Тиреллов, оставляя за собой вереницу трупов. Клиган стоял в первых рядах вместе с лордом Торли. Он, должно быть, бежал с поля, как собака, потерявшая хозяина. «Это скачущая гора», — опознал его северный рыцарь со знаком серебряного кольчужного сжатого кулака. «Убить этого ублюдка!» — закричал грузный мужчина в огромном сером стальном шлеме с красным гребнем из конского волоса. Люди Робба Старка развернулись лицом к Клигану. Высокий поджарый мужчина со знаком белого солнца бросился к правому боку горы, целясь в подмышку. Лезвие прошло между пластинами, но отскочило от кольчуги под ними. Гора повернулся и сильно ранил его. Огромное лезвие рассекло плечо и правый бок, отрубив всю руку, как мясник разрубает свинью на куски. «Торухин!» — закричал другой боец, одетый в доспех с белым солнцем. Он с силой ткнул копьем в Клигана, и наконечник с силой ударил по оранжевому плащу с тремя черными собаками. Зазубренный крюк не пробил, а застрял в толстой пластинчатой броне. Клиган опустил щит. Он вырвал копье сначала из рук врага. Одетые в перчатки руки Карстерка схватили правую руку горы в дикой попытке вырвать окровавленный меч. Карстерк был сильным и могучим, на полголовы выше Гарлана. Но он выглядел ничтожным по сравнению со скачущей горой. Григор ударил его краем щита, а затем ударил древком копья, сбив противника на землю. Если бы Клиган воспользовался наконечником копья, его враг был бы мертв. Карстерк лежал ничком и не двигался. «Серый ветер!» — раздался голос Робба Старка. «Убей лошадь!» Огромный лютоволк напал на лошадь сзади, куда Клиган не мог дотянуться. Серый ветер впился в заднее правое бедро, оторвав ногу по колено. Лошадь взвизгнула в предсмертной агонии и тяжело упала. Сир Григор, 8 футов ростом, в тяжелой толстой броне и стальном шлеме, встал и осторожно взмахнул своим массивным клинком. Серый ветер зарычал, но не набросился. Гора слишком смертоносен, чтобы атаковать его мечом или булавой. «Используйте длинные копья и проткните его насмерть», — приказал Роб. «Легче сказать, чем сделать». Большая часть кавалерии уже использовала свои копья и была готова к бою на мечах и топорах. Человек, который ехал рядом с ним, закричал в агонии, когда увидел, что один Карстерк серьезно ранен, а другой лежит без сознания. В суматохе сир Гарлан достал свой рог из слоновой кости и золота. Он протрубил в него долгий и жалобный звук, призывающий к отступлению. Тирел узнал, что бросает многих просторцев. Но бойня была ужасной, и у его легкой кавалерии не было никаких шансов на победу. Северный пехотный полукруг держался. По обеим сторонам поля змеились северные кавалеристы и пехотинцы. Справа от себя он увидел крылатые шлемы маллистеров и расквартированный щит венсов. На левом фланге северная армия почти завершила окружение. Амберы, Карстерки и солдаты Старков, отряды копейщиков сдерживали рыцарей и пехоту в тесных пределах полукруга. Если небо расчистится, то простор сможет отступить с ужасающими потерями. Но небо было полно грязи и пыли, и, судя по жестоким нападениям горы на союзников, Тарлевсей еще должен быть в ловушке, если только Клиган не убил лорда Рогового холма во время своего бегства. Гарлан понял, что армия Тиреллов была так плотно набита, что они едва могли видеть, не говоря уже о том, чтобы сражаться. В центре были десятки тысяч людей в тяжелых шлемах, тяжелых доспехах и с поднятыми к небу щитами для защиты от ударов копьями. Эти люди были живыми мертвецами, они просто еще не осознали этого. Григор Клиган схватил под уздцы обеих карстеркских лошадей. Он прыгнул на одну и, демонстрируя ошеломляющую силу, толкнул другую, чтобы блокировать лютоволка. Клиган ускакал, а сир Гарлан последовал за ним с остатками легкой кавалерии Тиреллов. Гарлан оглянулся. Роб Старк и его люди не преследовали их. Менее дисциплинированный командир начал бы преследование горы. Но лошади северян и речников стремились захлопнуть ловушку. Кавалерия Робба Старка полностью контролировала поле боя. Вражеские войска окружили армию Тиреллов с трех сторон. И теперь вражеская конница должна была атаковать с тыла. Первая битва сира Гарлана прошла не слишком удачно. В сражении наступило затишье, и несколько передних рядов мормонтов получили долгожданную передышку. Джори, Эддарт и маленький Джон тоже отдыхали, в то время как остальные поддерживали защитную стену. «Лорд Сноу», — сказал Герри. Чет помахал белым флагом. У них кончились болты и камни. Лучники и арбалетчики осыпали противника стрелами и болтами, но снаряды на лодке уже закончились. Даже ветер стих, хотя небо все еще было серым от пыли. Джон понял, что холод в воде порождает ветер, и это со временем исчезло. «Джон!» — крикнул Арья, указывая на запад. «Там происходит что-то странное». На другом конце поля боя, в полумиле от них, он увидел собирающиеся знамена. «Амбер, что ты видишь?» — спросил Сноу. «Кучу дохлых сучек», — пошутил маленький Джон. «Будь серьезней, что это за знамена?» — спросил Джон, вставая. «Какой-то понос в красном стреляет из лука влево. Горящее апельсиновое дерево у золотого зуба. Зеленые и красные яблоки. Журавли. Золотое дерево. Виноград. Листья. У этих южных мудаков дурацкие знамена. Кто боится винограда или яблок?» – захохотал наследник последнего очага. «Они собирают лошадей», – добавила Джори. Сноу встал, пристегнул меч к бедру и поднял копье. «Мы должны идти. Риндил Утерли не дурак», – сказал он. «Что происходит?» — спросил Арья. «Мы поймали в ловушку армию Тиреллов. Если Роббу это удастся, мы окружим их со всех четырех сторон. Тарли понял это и знает, что, если он не вырвется, мы перебьем их всех на месте. Бросится прямо на копья, неминуемая гибель. Его собственные силы не дают ему повернуть назад. И даже если они попытаются, то столкнутся с кавалерией Робба. Тарли хочет разорвать круг, бросившись вперед. Он с радостью пожертвует 5000 своих людей, чтобы 10000 смогли сбежать. Но мы весь день сдерживали их атаку», — вымученно произнес Эддард. «Мы потеряли несколько десятков и убили много сотен. Тысяча усталых болтонов, пробившихся через поле, могут быть разбиты защитной стеной. Но 10000 человек, бросившихся на нас в отчаянной попытке спастись, совсем другое дело. У нас меньше 1000 бойцов, а на передовой всего 100 человек. Тарли хочет освободиться, продавив нас», — сказал Джон. «Милорд, а как насчет ловушек, ям или строительства стены?» — внес предложение Герри. «Ранее это было невозможно, потому что пехота должна была отступить до простора. У нас мало времени. Кроме того, на красном зубце мы прикрывались трезубцем, чтобы на нас не напали». «Нет», — Джон быстро и хаотично соображал. «Герри прав. Несколько сотен человек могут вырыть несколько траншей, 4 или 5 футов в ширину и 4 фута в глубину. Любая лошадь, бросившаяся в атаку, сломает ноги, и их будет легко защитить. Начинайте копать здесь, но я буду сражаться у стены щитов». «Но, Джон, почему бы не сразиться в траншее?» — спросила Старк. «Мы не можем рыть траншею без прикрытия. Мы будем сопротивляться атаке Тарли как можно дольше и выиграем как можно больше времени для укрепления. Есть простые защитные сооружения, которые мы можем построить у защитной стены. Мы сможем сложить тела врагов в кучи и сражаться за ними», — ответил Сноу. «Вы слышали мейстера. Давайте соберем все дрова, какие сможем достать», — крикнул Герри другим ребятам из зимнего городка. «Но, Джон, нескольких куч трупов будет недостаточно, чтобы остановить столько людей», — возразила девочка. «Я буду сражаться вместе с тобой». «Нет», — отрезал Джон. «Я молюсь, чтобы Робб был жив, но, если он мертв, ты моя наследница. Ты станешь леди Винтерфилла и хранительницей Севера». Арья сначала рассердилась, а потом погрустнела. «Я пойду с тобой. Я всего лишь третий сын», — вызвался Эддард, хватаясь за свой длинный топор. Джон повернулся к маленькому Джону Амберу. «Ты наследник последнего очага. Оставайся здесь и наблюдай за рытьем траншей». «К черту все это», — маленький Джон сплюнул. «Я не позволю Карстерку превзойти меня. Я имею полное право быть героем и защищать Север». Они стояли лицом к лицу или, скорее, лицом к подбородку, учитывая, что маленький Джон был выше его на голову. «Ты будешь героем. Если Тарли прорвется через нашу стену, траншея остановит бегство простора. Это прямой приказ, Амбер. Если люди в армии не будут выполнять приказы, все погибнут. И если я умру, мне нужен кто-то, кто возьмет на себя командование и приведет Рью к рабу. Мне не нужен маленький Джон. Я могу убивать южан не хуже его», — закричал Арья. «Ты говоришь, как истинная северянка. Хорошо, Сноу, я сделаю это. Но когда волчица будет в безопасности, я убью как можно больше этих рыцарей яблок, винограда и репы. Мой отец сможет отвезти мои кости на север», — согласился великан. Арья бросилась прочь, и, не меря в припрыжку, побежала за ней. Призрак остался рядом с Джоном. Сноу надеялся, что его сестра будет в безопасности со своей волчицей. Джори Мормонт подошла и запечатлела влажный небрежный поцелуй на губах Джона. «Я не наследую. Мы будем сражаться вместе, Сноу, а потом я потащу тебя на Медвежий остров. Осторожнее, Сноу. Она прикует тебя цепью к своей кровати и заставит удовлетворить всех медведиц», — пошутил Амбер. «Для меня это не проблема», — возразил он. «Это может относиться и к ее матери, леди Мейдж», — маленький Джон радостно взревел. «Если ты умрешь, Сноу, я буду рад сражаться рядом с тобой. Ты славный ублюдок». Джон решил принять это за комплимент. «Надеюсь, неведомый не придет за вами, милорд», — сказал Герри. «Смерть приходит, когда надо. Кто хочет жить вечно?» — спросил Джон. Он вышел вместе с Джори и Эддардом. Расставание с Ирией прошло неудачно, но ее безопасность была важнее нежного прощания. В конце концов, укрепление на фронте было сделано быстро, благодаря Гериону. Умный мальчик заметил, что на поле боя валяются сломанное оружие. Ребята из зимнего городка взяли бревно и покрыли его множеством выступающих деревянных стрел или копий. Шипы шли по диагонали, как острые крестики. Это не остановит массированную атаку, но замедлит врага. Каждая минута была на счету. Со временем кавалерия Робба закроет брешь, и битва превратится в массовую резню. Кроме того, быть запертым внутри с тысячами мертвых тел было бы чрезвычайно мучительно для просторцев. Армия Робба сможет отступить, чтобы отдохнуть, забрать своих раненых и послать свежие войска, чтобы освободить линию фронта. У окруженных сил было мало места для маневра. Возможность замены войск давала дому Старк огромное преимущество перед обреченными просторцами. Атака Тарли началась. Вдалеке Джон увидел панику, когда пехота на крыльях развернулась и бросилась внутрь. Остальная армия теснила врага в плотный квадрат. Когда Робб нападет, враг падет, как пшеница перед косой. Джон знал, что ему нужно бороться за время. Отчаявшиеся люди бросились вперед, умирая в огромном количестве. Лошадь промчалась и перепрыгнула через щель между двумя деревянными ограждениями. Джон ткнул копьем вверх, ранив животное так глубоко, что у него вывалились внутренности. Призрак избавил белого коня от мучений укусом в шею, а Джон оглушил сира Адама Марбранда ударом щита по голове. Мальчик из зимнего городка выхватил у сира Адама меч и крепко связал рыцарю руки. Мормонты сражались с огромной яростью, доказывая свой девиз «Здесь стоим», и все же орда вражеских всадников брала свое. Копья пронзили многих просторцев, но атака продолжалась, и северяне отступили перед ордой. Линия фронта потеряла половину своей численности и была вынуждена отступить за другой ряд шипастых бревен. Просторцы умирали, но их было во много раз больше. Вооруженный человек с золотым кентавром нанес удар, сбив булаву Джори на землю. Джон вонзил меч в щель между пластинами брони. Мужчина захрипел и умер, а Джори забрала свое оружие. «Герри!» — крикнул Джон. «Копейщики должны наступать немедленно. Передай это ребятам-барабанщикам». Мальчик поспешил подчиниться, пока Джон отбивался от троих мужчин. Призрак начисто оторвал одному человеку плечо, а другому Джон вонзил меч в горло. Третий шагнул вправо, но поскользнулся на луже крови, сочащейся из разорванного плеча. Призрак прикончил его прежде, чем Джон успел вонзить клинок в забрало стального шлема. Просторцы продолжали атаку. Слева от него Эддард упал от сильного удара, который разбил щит в его левой руке. Сноу защищал младшего Карстерка от нападавших, но между Джоном и Джори образовалось слишком большое пространство. Благодаря призраку, он все еще стоял на ногах, но ему было интересно, сколько еще это продлится. Многие воины мормонтов были убиты или ранены. Снова послышалась барабанная дробь. На этот раз это был немедленный гулкий звук. Просторцы запаниковали. Их страх был оправдан. Копейщики, охраняемые лучниками и пехотинцами, двигались вперед ровным строем, держа оружие на уровне плечи с легкостью пронзая людей. Пространство вокруг армии Тиреллов Ланнистеров продолжало сжиматься, когда северные копья, стрелы и мечи прорезали внешние ряды, и выжившие были вынуждены отступить и сбиться в кучу. Позади них были вырыты траншеи, которые предотвратили бы их побег, если бы Джон и мормонты пали в бою. «Тарли!» — крикнул Джон. Лорд Рогового Холма носил кольчугу и вареную кожу, а для большей защиты — только стальной нагрудник. Он держал в руках двуручный меч из валерийской стали, губитель сердец. Лорд Тарли поднял забрало, и на его серьезном лице появилась насмешка. «Сдавайтесь, лорд Тарли, вы не можете победить. Ваши люди в ловушке», — сказал Сноу. «Меня не одолеет какой-то зеленый мальчишка», — прорычал Тарли. «Нет, вас одолели двое зеленых мальчишек, мой брат Роб и я», — ответил Джон. Риндилл ударил по укреплениям, и валерийский клинок рассек деревянное бревно. Он хмыкнул и шагнул ближе, его меч был направлен прямо на торс Джона. Риндилл Тарли не был Григором Клиганом, но губитель сердец был 5 футов длиной от рукояти до кончика меча. Досягаемость Тарли намного превосходила его. Лучшей стратегией было бы утомить лорда Рогового Холма. Джон стоял на цыпочках, отступая при любом возможном ударе. Тарли использовал остатки шипастого бревна, чтобы защитить спину, не давая призраку обойти его с фланга. «Джон!» — раздался голос его сестры. «Арья, что ты здесь делаешь?» Он на мгновение отвел взгляд. К нему подбежала сестра с Немирией. Легковооруженные бойцы с короткими широкими клинками бросились на нее. «Я велела лодкам причалить», — сказала она. Позади нее Четт и другие ребята из зимнего городка стреляли из арбалетов и швыряли камни, пока матросы подкрепляли оставшихся мормонтов. С Немирией и несколькими сотнями свежих подкреплений войска Тарли бежали. Однако лорд Тарли был более упрям. Он замахнулся 2 руками прямо на своего врага. Джон блокировал удар меча, но сила заставила его упасть на колени, а клинок — на землю. Время, казалось, замедлилось, когда лезвие губителя сердец отстранилось. Прежде чем валерийский клинок успел опуститься для смертельного удара, Джори Мормонт ударила Тарли по плечу своей булавой. Разъяренный просторец вонзил клинок слева от себя, пронзив нагрудник Мормонт. Прежде чем он успел вытащить меч, Джон ранил Тарли. Он вскрикнул от боли и упал. Снова ударил уродливое лицо Тарли щитом, сломав ему нос и вырубив его. Джон подбежал к упавшей медведице. Меч все еще был вонзен в ее тело, и на губах появились подтеки крови. Ее глаза все еще были открыты, а зубы стиснуты от боли. «Похоже, мы не вернемся на Медвежий остров вместе», — прошептала она, кашляя каплями крови. Джон обнял умирающую девушку. «Мне очень жаль, Джори. Я не хотел, чтобы все обернулось именно так. Отомсти им за меня, Сноу. Увидимся на другой стороне». Джори улыбнулась своей очаровательной зубастой улыбкой, а затем ее глаза закрылись навсегда. Джон обнял ее еще теплое тело. Он почти мог представить, что она просто спит. Роб проехал через поле боя к озеру. Бойня была необъятной, груды убитых людей, просторцев, западников, северян и речников. Трупы выглядят одинаково, подумал он. Тысячи лошадей лежали мертвыми, а над лужами крови и мертвой плоти уже жужжали мухи. Мальчиком он думал, что война может быть красива. Но это не так, война была уродлива. Роб пощадил большую часть вражеской армии. Сир Бейлор Хейтауэр безоружным скакал к своим людям и сдался на глазах у многих просторцев. Наследник Староместа умолял пощадить его людей. Даже северяне и речники потеряли 1000 людей и еще 1000 раненых. Роб проявил милосердие, несмотря на нескольких разъяренных знаменосцев. Дом Старк был свиреп в бою, но они не были мясниками. Волки убивают не ради забавы. После того, как сир Бейлор сдался, десятки лордов и рыцарей бросились делать то же самое. Лорд Акхарт, сир Пармин Крейн, Джон Фассови, Артон Мерривизер. Он не запомнил всех имен. Они бросили оружие и сняли доспехи. Роб прошел через поле смерти, потрясенный жестокостью битвы. Солдаты отдавали ему честь, а пленники падали на колени, когда он проезжал мимо с серым ветром. Его стражники держались рядом, но после смерти стольких людей у него не было желания продолжать борьбу. Люди со всех сторон были счастливы, что остались живы. Серый ветер первым заметил Рью. Его сестра, с помощью лютоволков и маленького Джона, присматривала за ранеными и пленными, Руси Болтоном, Адамом Марбрандом, Ринделом Торли и многими другими. И здесь, на краю Божьего ока, бойня была чудовищной. Многие северяне и речники погибли. Он чувствовал запах крови, рвоты и дерьма, и тысячи людей были убиты ужасающими способами, искалеченные тела и отрубленные конечности. Роб прочитал молитву над сотнями мертвых мормонтов, самых храбрых и преданных из Северной армии. Джон склонился над телом Джори. Роб молча ждал, когда брат встанет. Заметки автора. Яри – это японское копье, и искусство копья называется садзюцу. Китайское копье из фильмов о боевых искусствах. Посмотрите Мишель Еф «Крадущийся тигр». Это цан, с лезвием в форме листа и кисточкой из красного конского волоса. Аберин использует яри, потому что лезвие длинное и может как резать, так и колоть. Мерцелли 11 лет, когда ей отрубают ухо и она обезображивается в неумелом заговоре Арианны Мартилу. В шоу она старше и убита ядом Илларии после того, как Аберин умирает в Королевской гавани. В любом случае, это довольно удручающая судьба. Рожденный среди соли и дыма, под кровоточащей звездой. Я знаю это пророчество. Это слова мага Марвина, которые он сказал Сэмвиллу Торли в цитадели. Если лорд Молния объявит Джона Сноу Азором Ахим, вполне вероятно, что впечатлительный Эдрик повторит эту историю. Форестеры, лорды Железного Холма, самого большого источника железного дерева на севере. Персонажи из серии игр Game of Thrones, Ателутели Гамес Сириес. Пирожные с кремом взяты с сайта гостиницы на перекрестке. Другая дарнийская пища добывается из других источников. Дарнийцы такие пряные. У меня книжная версия Мартилов. Это значит, что Квинтин бьется в Иссосе, Арианне около 20 лет, а Тристану 12. Есть 8 песчаных змеек, четверо старших с Сареллой, как самой молодой, около 20 лет. Четверо детей Ларии Сент в возрасте от 14 до 6 лет. Я не знаю, кто виноват в том, что в книгах Доран изображается идиотом. Весь его план – это реставрация Таргариенов, что имеет смысл, если вспомнить, как были близки Мартилы к драконам в прошлом веке. Пятеро Таргариенов женились на Дарнейках, но в книге Доран выглядит некомпетентным. Его средний ребенок сгорает заживо, пытаясь приручить дракона. Арианна активно портит его планы, и его месть зависит от того, выйдет ли Арианна замуж за Визириса, который идиот, а затем за фальшивого Игона, где его обманывают Вариса и Иллирия. Может быть, это просто ненадежный рассказчик, Арианна, но Доран выглядит как мультяшный злодей. Я подумал о том, чтобы сделать диалог между змейками Арианны и Дораном более напряженным, но решил не делать этого. Во-первых, Аберин жив, основной источник напряженности. Во-вторых, Арианна похожа на своего отца, она хранит многие секреты и заговоры. Таким образом, ни один из Мартилов не является полностью честным, что делает их некомпетентными. С другой стороны, вся напряженность в «Игре престолов» вызвана дурацкими пророчествами или людьми, лгущими своей же семье. Информация из разговора Джона и Арии про древние войны является точной. Большинство жертв приходится на проигранную битву, а убегающие люди гибнут. Число погибших в древних битвах невелико, потому что, когда вы бежите, кавалерия может легко выследить вас. Римский легион справляется с этим двумя способами. Легион был организован в три отдельные линии. Гастаты – наименее обученные, принципаты – опытные солдаты, и триарри – ветераны. Войска фронта, гастаты, были неопытны, поэтому теоретически они были молоды и жаждали славы. Кроме того, они были дешевым пушечным мясом и расходным материалом. Если бы они побежали, солдаты позади них приказали бы им сражаться или убили их. Третий ряд войск, триари, были резервом и сражались длинными копьями, а не мечом. Они часто не сражались в битвах, потому что первых двух рядов было достаточно, и, когда они это делали, они использовали тактику фаланги. Я забыл, откуда это взялось, но я читал статью, где самый старший боец был поставлен впереди, а второй самый старший боец был поставлен в ряд сзади. Это та же самая идея, убедиться, что другие не убегают, имея своих самых надежных людей в критических областях. Сцена, где Санса встречается с Тиреллами, одна из моих любимых, но один вопрос не дает мне покоя. Неужели Тирелла и в самом деле не знали, что Джоффри порочен и жесток? Я понимаю, что при дворе всегда есть тайны, и история о том, как он расчленил кошку, будет замалчиваться. Но Лорес, любовник Ренли Баратиона, а Маргери, его жена, как Ренли мог не знать о характере своего племянника? Он был членом Малого Совета и проживал в Королевской Гавани в течение многих лет. Я знаю, что Мартин хочет сделать Вариса, Бейлиша и Тириона суперосведомленными, но если Старки могут понять, что Джоффри дерьмо за 5 секунд, то и другие тоже. Поэтому я решил, что Тиреллам стоит расспросить Сансу о ее братьях. Речь Джори перекликается с великой цитатой Хьюга Вула, когда он отправляется убивать Болтонов. «Ты хочешь умереть, Вул?» Лучшие 3 строчки начинаются так. «Дайте мне искупаться в крови Болтона перед смертью». План битвы Тарли прост, не творческий, но эффективный. Он направляет своих рыцарей и пехотинцев в клин, чтобы прорвать линию. Тарли уверен, что его превосходящие силы выдержат этот день. Настоящая цитата звучит так. «Кем мы стали, когда короли и высокие лорды должны танцевать под щебетание воробьев?» Риндил Тарли говорит это Кивану Ланнистеру прямо перед тем, как его убивает Варис. К сожалению, это последняя часть год, которая была опубликована Мартином. Мне показалось интересным показать махинации вокруг церкви. В шоу Серсия взрывает великую сету Бейлора, фактически положив конец всему, и религия больше никогда не упоминается. Вы задаетесь вопросом, будет ли Мартин просто отбрасывать ее так небрежно или в книгах вера семьи играет более значимую роль. Лиза Аррин объявляет рыцарей долины смелыми и верными до суда над Тирионом в Орлином гнезде, забыв о том, что она сумасшедшая женщина, которая нянчится со своим 8-летним ребенком. Я всегда думал, что слова «высокий», как честь, немного напыщены. С другой стороны, простор претендует на то, чтобы быть сердцем рыцарства. Следует отметить, что ни долина, ни простор не преуспевают в год, что кое-что говорит о ценности, которую Мартин придает смелым рыцарям. Или, что их лидеры – болваны. Геральдика дома Болтонов в книге отличается от телевизионного шоу. Изображение в книге, ободранное на розовом фоне с кровавыми каплями на заднем плане, круто, но это на розовом фоне. Изображение шоу находится на черном фоне, что лучше работает на поле боя. В телешоу белые ходоки, ледяные зомби-нежить с костями и мышцами, сделанными из льда и снега. Но я думаю, что намерение Мартина об иных в книгах другое. В интервью Мартин описывает иных как ситхов, сделанных из льда, таких волшебных эльфов, которые больше, чем люди, а не просто неуклюжие существа. В телешоу есть эпизод, где Бран обнаруживает, что дети леса создали короля ночи, чтобы защитить себя от человечества. Но в книгах король ночи влюбляется в женщину с кожей белой, как луна, и глазами, как голубые звезды. Затем он правит твердыней ночи и приносит жертвы иным. Книжная версия намного круче и подразумевает, что иные гораздо мощнее. Мне гораздо больше нравится книжная версия. Глава 27. Игра теней. Арья возблагодарила старых богов за то, что с озера дул легкий, морской бриз, а не сильный ветер. Палатка лазарета, возведенная после битвы, гудела от бурной деятельности. Крестьяне, солдаты, оруженосцы и даже рыбаки бросились на помощь раненым. Запахи меда, масла, вина и уксуса доминировали в палатке, маскируя вонь крови и раненой плоти. Повязки из хлопка и льна замачивали в теплой воде, вине или уксусе, готовые к применению после промывания и очистки ран. Прошло много времени после битвы при Божьей Моке, а колонна солдат все еще терпеливо ждала лечения. Это не было вызвано отсутствием срочности или подготовки. Перед сражением были приготовлены большие запасы трав, мази и других отваров. Когда бои закончились, мальчишки из зимнего городка пригнали телеги, чтобы переместить раненых в палатку. Джон и Талиса сделали все возможное, чтобы сначала вылечить тяжелораненых. Не всех из них удалось спасти, но состояние многих стабилизировалось. Сломанные кости были вправлены, а раны закрыты. Джон извлекал стрелы и арбалетные болты, ампутировал конечности и продемонстрировал правильную чистку, зашивание и уход за ранами, подчеркнув, что повязки должны быть влажными и регулярно заменяться. Затем ее брат ушел, чтобы либо оплакать смерть Джори, либо взять на себя заботу о пленниках. Арья закончила раздавать еду и питье, подогретый, твердый хлеб и бульон. У них не было мисок, поэтому суп подавали в очищенных кипятком шлемах. Большой Джон выпил 2 порции, когда мимо него пролетел поднос, рассыпав ломти хлеба. «Зачем нам лечить простарцев? Мы должны убить их всех». В своем горе лорд Рикард не расчесывал и не мыл ни волос, ни доспехов. Его седая борода и волосы были растрепаны, а белое солнце на груди было запятнано кровью. «Битва окончена, милорд», — сказала Талиса, оторвавшись от зашивания раны на ноге. Пациент оказался долговязым сквайром, чье упитанное лицо резко контрастировало с лицом изможденного Рикарда. «Они наши враги. Мы спасаем наших врагов и ничего не делаем для своих», — разглагольствовал лорд Кархалда. «Милорд, мы сделали все, что могли. Джон Сноу позаботился о вашем сыне Эддарде. Если все пойдет хорошо, он потеряет только два пальца. Что касается Хариона, то мы со Сноу оба его осмотрели. Будем надеяться, что он начнется. Сейчас мы мало что можем сделать, кроме как ждать», — увещевала Талиса. «Они убили моего сына Торухина, ранили Хариона и отрубили пальцы Эддарду. И ты хочешь, чтобы я просто сидел и ждал?» — проревел он. Он возвышался над миниатюрной целительницей. «Карстерк», — большой Джон указал на испуганного оруженосца. «Этот не имеет к этому никакого отношения. Он упал со своей лошади. Гора напал на двух твоих старших сыновей. Тот, кто ранил Эддарда, давно мертв. А тебе какое дело, Амбер? Твой сын копал траншеи, пока мои сыновья сражались». Лицо лорда последнего очага побагровело, под стать большому синяку на щеке от вражеской булавы. «Ты назвал моего сына трусом? Я думал, что Харрион был единственным карстерком, раненым в голову». Два могущественных, северных лорда кружили вокруг друг друга. Рикард Карстерк был высоким, крепким и свирепым, и его меч был длиннее самой Арии. Они еще не обнажили оружие. Дисси Мармонт выхватила свою грозную булаву. Она навещала своих раненых солдат, пока Лира разбиралась с мертвыми. «Если вы, идиоты, хотите подраться, делайте это на улице», — рявкнула Дисси. Карстерк умчался прочь, а Большой Джон застенчиво сел. Кроме Болтонов, ни один дом не понес таких потерь, как Мармонты. Талиса благодарно улыбнулась и вернулась к работе. «Дисси, мне так жаль», — скорбно произнесла Арья. Медведица опустила свое оружие. «Я тоже скучаю по ней, милая, но она умерла, сражаясь, и поймала своего волка, по крайней мере, на несколько ночей. Она спасла жизнь моему брату. Медвежий остров верен дому Старк, а в жилах Джона Сноу течет кровь Старков. И Джори была счастлива остаться рядом с твоим братом. Сноу поклялся вернуть ее кости в усадьбу Мармонтов», — сказала Дисси. «Я знала свою сестру, Арья. Она не хотела бы, чтобы мы оплакивали ее смерть, а желала бы, чтобы мы пили, ели, пели и веселились. Смерть тяжелее всего дается живым».